Александр оказывается не готов. Шквал критики. Команда измывается над ним. Пас, пас, пас. Каждое касание мяча сопровождается улыбками, охами, вздохами. Даже если Саша отдает точную передачу, одноклубники полагают, что он сделал это слишком медленно. Назад, назад, назад. На Александра орут защитники и полузащитники. Давай, давай, давай. Нападающие постоянно жалуются, что он затягивает игру. Ну, ну, ну, ну. На первой же после разговора тренировки французский легионер, как и обещал, катится в Александра двумя ногами. Хорошо обученный футболист влетает точь-в-точь в сплетение нервов. Александр делает кульбит и валится на газон. В глазах вспышка, против воли крик вырывается изо рта. Саша корчится, вгрызается в траву, но тренер не останавливает двусторонку. Никто из ребят не помогает травмированному. Саша поднимает руку, показывая, что ему нужна помощь, но командные врачи остаются на скамейке. Простые миллионеры. Партнеры Александра имеют дорогие автомобили и загородные дома, но за каждым из них стоит свое собственное купчина. Их не запугать тенью богатенького отца. Если понадобится, они плюнут владельцу в лицо и попросят агента подыскать новую команду. Саша поднимается и, щурясь от боли, возвращается в игру. Он просит пас, но партнеры продолжают игнорировать его. Более того, теперь на Сашу бросается не только француз. Его бьют локтями, катятся, стараясь попасть в больную ногу. Александр пробует отобрать мяч, идет в стыке, стелится в подкатах, но оттого выглядит еще смешнее. Стоит Александру самому сыграть жестко, тренер останавливает тренировку и выгоняет его с поля. Так нельзя относиться к собственным коллегам. Иди, отдохни. Пауза.